преторианцы, за вами послал легат Люций Антоний. Прошу, следуйте за мной. Ну, наконец-то, я думал весь день тут проторчу», — произнес Фалько, вместе с остальными преторианцами залезая в броневик. Поездка была недолгой, по сути, они просто приехали к другому приземлившемуся транспортнику, где у штабного автомобиля стоял Люций Антоний. Было видно, что Фортуна тоже оставила на нем свой след, левая рука легата была перевязана, а взгляд приобрел некоторую отрешенность. «Преторианцы Фалько, Айтос и Алексий по вашему приказанию прибыли», — возвестил Фалько. Легат кивнул и произнес: «Хорошо, у меня для вас плохие новости. Из когорты претория покойного Тиберия Юния выжили только вы и еще пара человек. Все остальные, к сожалению, мертвы». Эту новость Айтос с Фалько пережили стоически. Они не успели привязаться к другим преторианцам, но вот Алексий сжал кулаки. «У меня для вас есть еще новость, но вот считать ее хорошей или плохой, решать вам. Вы теперь официально переходите под мое командование. Я еще не до конца решил, что с вами делать, но будьте уверены, что впустую ваши таланты я тратить не буду. Просто предоставьте нам возможность убить как можно больше этих сукиных детей, Доминус», — заявил Алексий. «О, не беспокойтесь», — ответил Люций, — «эту возможность я вам всенепременно предоставлю». 12. Они готовились к войне, мир погружался во тьму, земля замерзала, а в шуме ветра звучал шепот смерти. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем эквит, имеющий меру в руке своей. Архас Хун родился, перед ним склонились все, он был способен поглотить землю и поджечь самые корни гор. «Архас Хун родился из тьмы и отчаяния», – процитировал Дукс Марк Эмилий Павел, держа в руках миниатюру этого самого Архаза Хунна, главного злодея игровой вселенной Гладиус. 1200, бича степей и избранника четырех эквитов конца времен. Архас Хун смотрел на Дукса весьма свирепо, скаля немытые зубы, на покраску которых Дукс потратил довольно много времени. В отличие от других поклонников Гладиуса, Марк самой настольной игрой сильно не интересовался, его более интересовали непосредственно миниатюры и вселенная игры, наполненная мраком и безысходностью история упадка целого мира, история гибели Великой Золотой Империи, эдакого аналога республики, где местного Цезаря зарезали заговорщики, из-за чего Золотая Империя оказалась разделена на четыре части, скатилась в деградацию, тиранию, нескончаемые междоусобицы, религиозную истерию культа Золотого Солнца и чехарду царей-однодневок, пока с севера напирают несметные орды варваров, с востока – декадентные восточные царства и безжалостные степные кочевники, оставляющие за собой лишь сожженные города и горы черепов, а с запада, из-за Великого моря, приходят заморские племена, приносящие всех в жертву своим кровожадным богам, и все это на фоне глобального похолодания, голода и эпидемий. Неожиданно мрачный сеттинг каким-то образом сумел привлечь огромную аудиторию, и издательство решило расширить игру, создав похожую вселенную, но уже в космосе. И, по мнению Марка Эмилия, им особенно напрягаться с новым сеттингом не придется, ибо сюжет к нему писался прямо сейчас, и Марк Эмилий Павел будет одним из второстепенных персонажей. Его назначили командующим обороны Конкордии Магны, и в его распоряжение переходили все имеющиеся на планете войска, а задача Марка была крайне проста – оборонять Конкордию любой ценой, чем не задел для кампейна новой настольной игры. Эмилий поставил миниатюру Архаза Хунна обратно на полочку, вздохнул и покинул свою комнату, выделенную ему в командном бункере, направившись в командный зал. «Ави!» – поприветствовал его легат Люций Антоний, прибывший в бункер буквально только что. «Ави!» – вяло отсалютовал Дукс, после чего уселся за стол с голографической картой, на которой немедленно возникло изображение планеты. «Ну, Антоний, рассказывайте. Я хочу знать все о нашем противнике. Я уже заранее подготовил инфокристалл со всей известной мне информацией, Доминус», — возвестил Люций, положив на стол этот самый кристалл. «Похвальная предусмотрительность», — прокомментировал это Эмилий, подключая полученный инфокристалл к своему планшету. Антоний потратил свое время, проведенное на корабле, анализируя и систематизируя информацию об алиенах, начиная об их физиологии и заканчивая стратегией и тактикой. Полученная информация хоть и была весьма неприятной, по сути они имели дело с видом идеальных воинов, живучих, выносливых, очень сильных, и притом крайне многочисленных, но тем не менее, полезной. В конце концов, у каждого есть определенная уязвимая черта, и уязвимой чертой Краганов была их психология. Даже тех немногочисленных донесений и показаний хватило, чтобы определить характер их противника и исходящую из них тактику и стратегию. Краганы не ценили ни своих жизней, ни чужих. Они одинаково безразлично могли смотреть как на смерть их жертв, так и на смерть их товарищей, если, допустим, член отряда попал под огонь чего-нибудь противопехотного, человек попытался бы товарища спасти, в то время как Краган проигнорировал бы возможную смерть его товарища, сам, мол, виноват. Конечно, возникал закономерный вопрос, чего так краганы взбесились при уничтожении РЗО крупной группировки их войск, но ответ на него находился очень быстро, мало кто любит проигрывать, и командующий варлорд исключением не был. Или, например, смерть непосредственного командира. У римлян всегда существовала четкая система, кто, чем и как должен командовать, и если в этой командной цепи возникал разрыв, он почти мгновенно исчезал. А вот если умирал кто-то из краганской командной цепи и поблизости не было никого из врагов, краганы немедленно начинали выяснять, кто главнее, у кого горб больше и кто сильнее бьет по морде. Конфликтность вообще явно характерна для этих ящеров, если поблизости нет вожака, способного задавить подчиненных авторитетом и пудовыми кулаками, краганы немедленно могли начать выяснять отношения по любому пустяковому поводу. Все это характеризовало краганов как жестоких существ с культом силы и чуждой римлянам моралью. И судя по всему, с количеством солдат у них никогда не было проблем, учитывая, что они бросают своих воинов буквально на убой. Вся их доктрина была основана на стереотипном заваливании мясом, оружием и броня. Судя по полученным трофеям, у них были откровенно дерьмового качества, и судя по всему, их промышленность работала по принципу «сделаем плохо, но много, очень много». Из этого происходило обильное использование краганами трофейного вооружения, у некоторых ящеров встречались явно нехарактерные для них образцы вооружения, а по мере боев на фортуне в руках ящеров стали все чаще появляться римские фульминаты. Дукс воздал хвалу Марсу за то, что он послал Марку в качестве поля боя именно Конкордию Магну, учитывая то, что планета представляет собой либо безжалостные пустыни, в которых даже местная живность с трудом выживает, либо немногочисленные плодородные долины, окруженные горными грядами, идеальными для обороны, и водной гладью местных морей. Попытки захватить Конкордию Магну с наскока, как Фортуну, и воспользоваться своим численным преимуществом будут непременно обречены на провал. Краганы непременно увязнут на ней по самый горб, позволяя республике окончательно раскочегарить свою машину войны. Но уязвимое место на планете все-таки было Илистая долина, эдакий аналог долины реки Нил на Терре, окруженная пустыней с севера и юга, горами на востоке и морем на западе. В Илистой долине располагалось несколько крупных городов, один из которых имел крупный космопорт, и Дукс понимал, что конкретно за этот регион будут идти самые жаркие бои. Впрочем, время на дополнительное укрепление региона еще было. Многочисленные зонды-разведчики постоянно мониторили передвижение краганов в секторе, и, судя по всему, алиени особо не спешили развивать наступление. Связано было это с тем, что, прознав об уничтожении целой пригодной для жизни краганов планеты, повелитель Кридок связался с варлордом Дороготом и устроил ему такой разнос, что физически неспособный на это варлорд побледнел. В итоге, словесно опустив его на самое дно самой зловонной ямы краганского аналога Тартара, Кридок приказал ему стоять на месте и ждать соединения с транспортным флотом варлорда Мордарой, посланной на усиление дополнительной эскадрой. Разумеется, всего этого Дукс Марко Милий Павел не знал, но тем не менее пользовался выданным ему временем, чтобы довести до конца необходимые для обороны планеты мероприятия. Вообще, Конкордии была изначально отведена роль ловушки для ящеров с того момента, как началась эвакуация Фортуны и Кибелы, ибо эти планеты для обороны не подходили так, как Конкордия, да и смысла тащить римские легионы туда не было, и в принципе Конкордия была готова для встречи краганов уже сейчас. Но тем не менее, если боги дают тебе шанс добавить еще камней к твоей крепости, то почему бы им не воспользоваться? Вот Дукс и пользовался этим благоволением богов на всю катушку. Тем более, что благодаря полученной от ветеранов Фортуны информации, он смог внести некоторые изменения в свои планы, которые непременно спасут множество жизней римских солдат. Раздав необходимые приказания и прихватив с собой планшет с инфокристаллом, дабы изучить информацию о враге более подробно, Дукс встал и направился в свою комнату. Взяв с полки миниатюру Архазахуна, Марк вновь процитировал: «Тьма и отчаяние». тень, затмившая солнце до самого юга. И вот конь бледный, и на нем Эквит, имя которому смерть, и Тартар следовал за ним. Его ярость пожирала мир словно огонь, а он с улыбкой наблюдал за пожаром. Орда взглянула на Архаза, и мир содрогнулся. «Оставь надежду, вот что-что», а надежду дух составлять и близко не собирался. Экбатана Конкордийская, планетарная столица Конкордии Магны, расположенная в глиняной, именно глиняной, а не илистой, долине, была самым крупным городом на планете, что, впрочем, неудивительно, так как это был первый город, основанный на Конкордии. Именно тут находились колониальные магистраты, управляющие планетой. Впрочем, их деятельность была приостановлена, и вся власть была передана военным Эдуксу Марку Эмилию Павлу. Тут находился главный зороастрийский храм, где находился Шах Аташ Варахрам, один из главных священных огней, повод гордости населявших планету персов и символ триумфа благой веры на Конкордии. И именно тут находился космопорт, в котором высадились ветераны Фортуны. И сейчас, эти самые ветераны, а конкретно, 5 преторианцев, уцелевших на Фортуне, пользуясь тем, что легат Антоний дал своим подчиненным пару дней отдыха, который, тем не менее, мог мгновенно закончиться, если штаб получит хоть намек на возможное появление Краганов в системе, гуляли по Экбатане. Город был довольно красивым, удивительное сочетание римской и персидской архитектуры, огромное количество зелени и возвышающиеся не так уж и далеко горы. Несмотря на жару, воздух в городе был по-альпийски свежим, а ландшафт действительно радовал глаз. После пахнущих кровью и смертью развалин Пальмиры Новы, Экбатана Конкордийская оказалась Элизием. Вот только, когда сюда явятся краганы, Элизий может мгновенно обернуться Тартаром. Сходство с Элизием добавляла относительная тишина и покой на улицах. Большую часть гражданского населения вывезли, за исключением самых упертых или тех, кто был задействован на вспомогательных ролях, которые вроде как и нужны, но армейских к этим делам припахивать нерационально. Аитос по-настоящему наслаждался прогулкой. Экзотичная красота Экбатаны, синева гор и зелень местной растительности помогли ему хоть частично, но забыть ужасы, пережитые на Фортуне, и даже больше, вспомнить жизнь даже не до войны, а до его попадания в рабство и гладиаторскую школу. Березки, деревянные дома, речка с пасущимися рядом коровками. К сожалению, эти воспоминания шли рука об руку с не самыми приятными, и потому Аитос их отогнал. Он не хотел сейчас ворошить плохое прошлое. Погрузившись в воспоминания, Аитос только сейчас заметил, что преторианцы дошли до местной Каупаны, и не раздумывая направились внутрь. Всем хотелось культурно отдохнуть в специально созданном для этого заведении. Что характерно, несмотря на эвакуацию, Каупана работала, и ее хозяин, в меру упитанный армянин, сразу же поприветствовал новых посетителей в характерной манере, будто бы в его заведение пожаловали не какие-то там левые солдафоны, а лучшие друзья и чуть ли не родственники. Заказав чего-нибудь пожрать и неразбавленное вино, преторианцы заняли столик недалеко от входа. Вскоре довольно приятная глазу своей восточной красотой девица, судя по всему, дочь хозяина Каупаны, принесла им заказ, и преторианцы немедленно выпили. Хоть алкоголь и не мог излечить душевные шрамы, полученные на Фортуне, он хотя бы мог чуть-чуть притупить боль от них. Удивительно, но никаких агрессивных местных аборигенов или буянищих пьяниц в заведении не было, и даже когда в Каупану пожаловала группа местных лимитанов, судя по характерным изображениям зороастрийского фаравахара на левых наплечниках их ларик, все было тихо и мирно, лимитаны заняли отдельный столик и никто друг к другу не лез. Разумеется, такая благодать долго длиться не могла, и в заведении объявились люди, способные сыграть роль возмутителя спокойствия. Правда, это были не аборигены, а легионеры Легия 26 Гаргон. Завидев знакомое лицо Минервины, Аитос недовольно буркнул: «Ну все, накрылся отдых, сейчас эта черноволосая зараза будет ко мне лезть со своими идиотскими претензиями. Ой, да просто пригласи ее на свидание, и все». Не преминул вставить уже ставшую стандартной шутку сидящий рядом Алексий, на что Аитос выдал уже стандартный отрицательный ответ: «Да я скорее жабу поцелую». Но в данный момент гладиатор интересовал новую посетительницу в последнюю очередь. Минервина шла в компании 3 легионеров, одной из которых была Лукреция. Современная медицина действительно творила чудеса, и если не считать небольшого, малозаметного прихрамывания, Лукреция шагала вполне твердо, но тем не менее, Минервина ее придерживала за локоть. Только когда легионеры заняли свои места, Минервина заметила, что в помещении присутствуют преторианцы, и среди них была одна конкретная персона, что была ей как бельмо в глазу. Однако, предпринять, и даже подумать о том, чтобы что-то предпринять по отношению к Рудиарию, ей не дала Лукреция, взявшая Минервину за руку и многозначительно покачавшая головой. Бросив неприязненный взгляд в сторону Айтоса, Минервина успокоилась и повернулась к Лукреции, что поспешило подруге улыбнуться. Тем не менее, Минервина все же периодически постреливала неприязненными взглядами в сторону преторианцев. Айтос эти взгляды намеренно игнорировал, всецело посвятив себя изучению местного вина, чем, казалось, еще больше раздражал ее. В Каупане был и телевизор, который в данный момент транслировал местную музыку, способствуя приятному времяпрепровождению. Однако персидские мотивы постепенно набили оскомину даже хозяину Каупаны, и тот в конце концов переключил канал. На другом канале шел повтор свежего выпуска новостей, того самого, благодаря которым большая часть римских граждан узнала об уничтожении алиенами целой планеты. Большая часть, но не вся. Ветераны Фортуны, например, о том, что ящеры уничтожили Кибеллу, не знали. В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей после уничтожения Кибеллы, чрезвычайный сенатус-консульт провозгласил нового консула Гая Аквилия Спартиана военным диктатором. На экране показали отрывок речи нового диктатора. «В этот момент я официально объявляю, что наша республика находится в состоянии войны. Войны, которую она обязана выиграть, ибо от победы зависит сама жизнь человечества. Я клянусь, что краганы 10 раз пожалеют о том дне, когда посмели бросить нам вызов, и да помогут нам боги. За Рим». Затем изображение Гая Аквилия сменилось изображением диктора, напомнившего тем, кто в Тестуда. Напоминаем, что первый контакт с видом, именующим себя краганами, произошел 2 недели назад, и в ходе последующих космических и наземных боев, алиени оккупировали планету Фортуна и уничтожили колонию на планете Кибелла при помощи взятых на буксир астероидов. Потери среди гражданского населения оцениваются в несколько сотен тысяч. Несколько сотен тысяч, как уже говорилось, преторианцы были не в курсе о произошедших за время их путешествия в транспортном корабле событий, и новость о том, что алиены уничтожили целую колонию одним ударом, произвела шокирующее впечатление. Посетители Каупаны начали активно перешептываться, пытаясь переварить полученную информацию. Все из-за этих синекожих алиенов. Если бы они не объявились тогда в системе Фортуны, эти ящеры не явились бы за ними. Пробурчал себе под нос Фалька. Айтос кивнул этим словам. Именно из-за этих самых Азаририм оказался втянут в совершенно чуждую ему войну. Впрочем, как сказал один человек, зло, оставленное без внимания, рано или поздно приходит в Рим, и никто не гарантировал того, что эти краганы не могли объявиться через год, через 2 или 5. Интересно, краганы могут также уничтожить Конкордию, как Кибеллу. Слишком громко, достаточно для того, чтобы ее услышали все в Каупане, поинтересовалась одна из легионеров. Все притихли, вопрос оказался довольно животрепещущим, учитывая, что никто не хотел встретить свою смерть от ударной волны или последующих за ней разрушений. Ответ на этот вопрос дал Алексий. Не смогут. Конкордия прикрыта мощной ПКО, любой астероид меньше 2 миль размером разнесут на раз-два, не говоря о кораблях. Им придется высаживать десант, а в процессе они наверняка кровью умоются по уши. И даже если они высадятся, то долго эти алиены тут не протянут. Это наша Земля, и никакие инопланетные девы ее не получат. Припечатал один из местных лимитонов, ударив кулаком по столу. Остальные лимитоны его поддержали дружными выкриками, и только хозяин Каупаны начал возмущаться в стиле «не сметь портить мебель». Однако никто на его возмущение внимания не обратил. Удивительно, но похоже, попытка посеять среди римлян страх перед краганами через уничтожение целого мира произвела явно противоположный эффект, укрепив решимость людей защищать свои миры. Судя по всему, сегодня богиня Конкордия, в честь которой была названа планета, явно незримо присутствовала в этой Каупане. Никто никого не оскорблял, в драку не лез, в бокалы с вином не плевал, наоборот, все прониклись коллективным духом перед лицом нового врага в лице краганов. Когда преторианцы съели и выпили все заказанное, покидать заведение никто им не мешал, хотя Айтос ожидал того, что эта ненормальная девка могла за ним увязаться, несмотря на все вышеуказанное. На улице было все так же спокойно и тихо, и по мере возвращения преторианцев в сторону космопорта оставалось таким быть, дразня преторианцев миром и покоем. Но вскоре тишина и гармония была нарушена характерным шумом римских тестуда. Боги поспешили напомнить таким образом Аэтосу, что в галактике идет война, и что слишком сильно наслаждаться тишиной, миром и покоем не стоит. Все недобитки с Фортуной оставались пока на территории космопорта, в то время как свежие и бодрые легионы и ауксилии покидали его, и по пути в космопорт Аэтос насчитал уже пару колонн бронетехники, проехавших мимо, и когда претарианцы таки добрались до взлетно-посадочной полосы, размещали их пока по-прежнему на транспортном корабле, космопорт успела покинуть очередная колонна. Впрочем, космопорт не только покидали, но и прибывали туда, когда Аэтос уже добрался до Парели, ведущей на борт транспорта, рядом как раз затормозила приехавшая из города штабная машина. Претарианцы немедленно отсалютовали выбравшемуся из нее легату, а тот, обратив внимание на ветеранов Фортуны, произнес: «Вольно, это вы удачно тут мне попались, наконец-то я решил, что с вами делать. Вообще, помимо ауксилариев и легионеров 26-го, на транспортниках было полно уцелевших на Фортуне ничейных лимитонов, т.е. непонятно было, кто ими командовал, и кому они должны подчиняться. Учитывая, что легион понес на планете крупные потери, легат решил пополнить его за счет лимитонов. Конечно, это было относительно против правил, ибо если свести в одном легионе и мужчин и женщин, то это гарантированно понизило бы дисциплину и возможно привело к неприятным ситуациям формата «ну и как эти обрюхаченные воевать-то будут», но в текущей ситуации важен был каждый, кто был способен держать оружие, несмотря на то, что у него между ног. Поэтому Дукс Марк Эмилий Павел, под командование которого перешли уцелевшие на Фортуне войска, скрипя зубами, согласился с доводами Люция Антония и позволил ему объединить недобитков. Разумеется, из лимитонов были сформированы отдельные центурии, все же, легат старался сократить количество контактов между легионерами разного пола к минимуму. И вот в одну из таких лимитанских центурий были определены претарианцы. По сути, это было чуть ли не разжалование, считай, из элитных войск Сената их переводили в рядовую пехтуру, да при этом и объединялись с вшивыми лимитанами, так что экс-претарианцы, за исключением Фалька да Аэтоса, им то было все равно, были, мягко говоря, недовольны. Но приказ есть приказ, тем более, горькая пилюля была слегка подслащена тем, что по факту их зачислили в эдакий аналог первой центурии первой когорты, к самым опытным лимитанам, а не к зеленым новичкам, позавчера взявшим фульминаты в руки. Противный корабельный зуммер и топот многочисленных ног ознаменовали новый день на квадририме Гай Марии, флагмане магистра флота Гая Кассия. Слас-сестрианница, находящийся на орбите Конкордии Магны, был приведен в полную боевую готовность, и экипажи кораблей занимали свои места согласно предписаниям. Зонды-разведчики подтвердили факт того, что флот Краганов направлялся в систему Латана, где и находилась Конкордия Магна, и потому римляне готовились встречать их во всеоружии. Хоть флот и должен по идее прибыть через несколько часов, тем не менее, расслабляться Гай Касси не стал, и другим не давал. Ожидание врага было мучительным, но в конце концов, спустя обещанные пару часов, из сверхсвита начали вываливаться краганские кирпичи. Где-то около 50 кораблей, изначально, с учетом потерянной на орбите эскадры, их осталось 33, поэтому к флоту направили подкрепления, среди которых были 4 дредноута, направились к планете. Орбитальные орудия ПКО огонь пока не открывали, этот конкретный козырь Гай Касси решил пока приберечь, используя пока силы только своего флота, занявшего позицию на орбите Конкордии. Наконец, корабли противника вошли в зону действия римских корабельных орудий, и один за другим зеленые лучи излучателей частиц начали ударять в корабли алиенов. Ящеры в долгу не остались, и их ответ был не менее мощным, так как по сути их крупные корабли строились по принципу «возьмем ну очень большую пушку, нашьем вокруг нее как можно больше брони и присобачим двигатели», и попадание из орудия такого корабля буквально разорвало на части неудачно попавшую под удар унирему. Когда враждебные флоты обменялись еще парочкой таких ударов, и один из снарядов краганского дредноута угодил в Гая Мария, едва не сняв его щит, магистр флота решил, что пора. «Орудие ПКО, открыть огонь!» — рявкнул магистр, и спустя минуту с поверхности планеты к звездам устремились очередные ярко-зеленые лучи. Для краганов ощутимо запахло жареным, учитывая то, что целились орудия ПКО явно в дредноуты, и если шансы один на один с флотом розовокожих у краганов были, то то с поддержкой римлян кос-планеты уже нет. Варлорд Драгот, хоть и отличавшийся не слишком острым умом по сравнению с другими варлордами, понял, что на орбите Конкордии достигнуть победы имеющимися силами у него не получится, поэтому приказал отступать. В конце концов, за уничтоженную вражескую планету на него просто наорали, а вот за просранный флот его точно прибьют. Поэтому Краганский флот начал в срочном порядке отходить. Просто так римляне отпускать их были не намерены, и потому упорно продолжали вести огонь как с планеты, так и силами флота, но когда краганы прошли местный пояс астероидов, римляне прекратили преследование. По итогам битвы, хотя это по сути была даже не битва, а так, кратковременная стычка, флот краганов сократился обратно к 33 кораблям, из римских кораблей уцелело 41 из 50, 5 кораблей из этого числа были критически повреждены. «Неужто мы победили?» – поинтересовался Опцион. Магистр флота на этот вопрос ответил. «Это не победа, Валерий. Алиени обязательно вернутся, и их будет куда больше». Примечание к части. Автор очень любит Total War. Аттила. Нет, серьезно, по темным векам и падению Римской империи можно создать хорошие гримдарк фэнтези, ничем не уступающие WHFB. Просто попробуйте сыграть в ТВА за Западную Римскую империю и проникнитесь атмосферой упадкой конца времен, а также получите приблизительную картину того, что происходит с Империумом в WH40K. И еще, я периодически заглядываю в статистику просмотров, дабы потешить свое непомерное ЧСВ, ну и вдобавок мне бывает интересно, на каких таких сайтах помимо этого известна моя писанина. Оказывается, что таки известно, и, честно признаться, с такой славой я немножко похохотал. https://www.5535.36v845xl-scyotpg. Автор не призывает к срачу, оскорблению чьего-то достоинства и прочему говноментанию, а просто желает продемонстрировать, что иногда все же следует читать шапку Кфику во избежание недопонимания. Там все написано. П.С. Сегодня у меня день рождения, принимаю поздравления. П.П.С. Я немного увлекаюсь созданием модификаций к играм Paradox Interactive, и недавно создал мод, позволяющий восстановить Римскую Республику в Crusader Kings 2. Если кому интересно, можете оценить. https://tiamcommunity.com/charitphilisphilidetails.1719166107.13. Если бы эмоции Гая Кассия можно было бы описать словами, то скорее всего получились два слова «ойбл», и причины для этих эмоций сейчас с неумолимостью парового катка шли к Конкордии Магне, не менее сотни вражеских кораблей двигались, согласно показаниям зондов-разведчиков, в систему Латана, и что-то подсказывало Гаю, что в открытом бою его флот тут не выстоит. «Соедините меня с Дуксом Эмилием Павлом». Связист незамедлительно выполнил приказание, и через пару минут перед магистром флота возникла голограмма Дукса. «Что такое?» Сходу поинтересовался Дукс. Назика незамедлительно ответил. «Только что в систему вошел вражеский флот. Предотвратить высадку алиенов имеющимися силами не представляется возможным. Наземные силы готовы к отражению вражеской атаки?» Дукс в ответ вздохнул, будто говоря, я надеялся, что этого не произойдет, и ответил, все готово, будьте готовы, что вам на головы свалится целая орда, мои же силы попытаются эту орду хоть немного, но сократить, магистр Касси, конец связи. После этих слов связь была прекращена, и магистр флота, сложив руки домиком, принялся напряженно думать. Ситуация складывалась крайне интересная. Боеспособных кораблей в распоряжении магистра флота было всего 41 корабль из 50, 5 из которых были серьезно повреждены и кое-как латаны-перелатаны, дабы хоть как-то, но огрызнуться. У врага в свою очередь, согласно данным зондов, была целая сотня кораблей разных форм и размеров, среди которых красовались 7 квадририм, и это не считая кучи транспортников, которые явно не цветочки везут. Конечно, учитывая недавние события, к Конкордии Магне были направлены подкрепления в виде Цлассис-2 Вулцаница, да вот только пока этот флот долетит, краганы успеют флот Гая Кассия разобрать на запчасти. Но не стоило забывать и о мощной ПКО на планете, которая в ходе прошлого боя серьезно сбила спесь с алиенов. Разумеется, Этот фактор тоже следовало принять во внимание, как и то, что среди Краганов тоже отнюдь не дураки, и о обороне Конкордии достаточно проинформированы, чтобы слегка подкорректировать свои собственные планы. План созрел достаточно быстро, и магистр приказал флоту занять позицию над планетой, прямо противоположную той стороне космоса, с которой к планете должен был прибыть Краганский флот. Грубо говоря, спрятаться за обратной стороной планеты и не отсвечивать. Через несколько часов в систему Латаны вошел флот Краганов. Командующий им варлорд Увинг Марток, предыдущего варлорда Драгота, скажем так, попросили оставить должность. Сразу заподозрил что-то неладное, ибо предыдущий варлорд явно не мог потерпеть поражение от пустого места, а именно оно сейчас и наблюдалось на орбите планеты, поэтому особо двигаться в сторону планеты не спешил. Когда его флот добрался до местного астероидного поля, Марток приказал изучить систему сканерами дальнего радиуса действия. Увы для Краганов, но сканеры присутствия римского флота не показали. Он был слишком близко к планете, да вдобавок на другой стороне, маскируясь как планетой, так и тем шумом, что оказывали находящиеся на планете объекты. И хотя варлорд буквально ощущал неким шестым чувством какое-то западло, он все же приказал своим кораблям продолжать движение. Вскоре Краганы вошли в зону действия планетарных орудий противокосмической обороны Конкордии, и от планеты в сторону алиенов устремились яркие изумрудные лучи излучателей частиц, первым же залпом распилившие один крейсер и пару фрегатов. Марток был в курсе о чудо-оружии розовокожих, и потому прибавил ходу, стремясь выйти на подходящую позицию для орбитальной бомбардировки. Наконец, флот Краганов открыл концентрированный огонь своих крейсеров и дредноутом, сумевший пробить римские щиты и обратить в выжженные развалины несколько комплексов орудий противокосмической обороны. Когда несколько точек, отражавших наличие зенитных орудий Земля-космос на голографическом изображении планеты погасли, магистр флота понял, что самое время нанести свой удар, благо его корабли, пользуясь отвлеченностью Краганов, выдвинулись для нанесения флангового удара. К сожалению, дураком новый варлорд Краганов не был, и внезапно появившиеся на экранах сканеров точки, отображавшие наличие вражеских кораблей, неожиданностью не стали. Как раз на случай их внезапного появления, варлорд придержал крупную группировку кораблей, быстро перестроившихся для отражения атаки. Осознав, что фланговый удар, мягко говоря, не удался, учитывая, что пятерка его кораблей превратилась в обломки или потеряла ход, Назика приказал отступать обратно, на другую сторону планеты. Естественно, выделенная часть Краганского флота направилась следом, дабы добить врага, но этого Гай Касси и добивался, на планете было еще полным-полно орудий ПКО, и они явно не собирались отмалчиваться, при виде таких прекрасных целей. Учитывая, что та группа, в которой находились способные пробить римские щиты дредноуты, все еще подавляла находящиеся под ними орудия, расчищая плацдарм для транспорта, группировка, высланная в погоню, стала заметно сокращаться под объединенным огнем римских недобитков и орудий ПКО. Осознав, что его флот так могут перебить по частям, варлорд Марток приказал отправленной группе возвращаться. Однако из высланных 40 кораблей вернулись только 17. Да и основную группировку, расчищающую плацдарм, тоже изрядно потрепали, так что от дальнейшей попытки добить флот противника Марток отказался, ему бы хотя бы область над плацдармом удержать. Назика, впрочем, тоже не собирался рисковать, учитывая, что его попытка флангового удара, мягко говоря, провалилась. В итоге получилась странная ситуация: небеса одного полушария контролировались Краганами, а другое полушарие – римлянами. И ни одна сторона не собиралась пытаться добить другую, силенок не хватит, а даже если и хватит, то после такой зачистки на ходу останется полтора корабля максимум. Еще несколько часов шла орбитальная бомбардировка, краганские корабли один за другим лопали наземные кинетические щиты и обращали в прах то, что могли счесть угрозой, но они не стремились разрушить все. Марток понимал, что краганам предстоит продолжительная кампания на этой планете, что молниеносной войны тут не выйдет, а значит им потребуется относительно целый плацдарм. К сожалению для алиенов, контролируемое краганами полушарие было слабо заселено, а единственный подходящий космопорт находился на границе контролируемого римским ПКО пространства, в злополучной Илистой долине. А это значит, что атаковать эту долину десантом-защитником на головы не получится, придется высаживать войска где придется, а придется скорее всего в пустыне. Не то, чтобы какой-то там песочек мог остановить бесстрашных воинов Тученки, но все равно приятного мало, да и логистика в таком случае превращалась в кошмар. Но выхода нет, либо рисковать флотом, пытаясь взять космодром из космоса, либо высаживать войска в пустыню. Учитывая свои потери, Мартак здраво рассудил, что десант как-нибудь справится, в конце концов краганских воинов много, а вот кораблей нет. Вскоре транспортные корабли варлорда Мардара, командующего наземными войсками, начали входить в атмосферу. Учитывая то, что никто по транспортам огонь не вел, некому да и нечем, все краганские десантные корабли добрались до поверхности без происшествий, и вскоре на горячий песок Конкордии наступил первый краган. Группа легионеров расселась вокруг радиоприемника, передающего вести с полей. Легия 26 Горгон по-прежнему размещался в глиняной долине, далеко от образовавшейся линии фронта. Уже прошла неделя с момента высадки краганов на Конкордию, и за это время илистая долина успела здорово пропитаться кровью как римлян, так и краганов. Несколько легионов и ауксилий сдерживали натиск ящеров, показывая пример бесстрашия перед лицом ужасного, кровожадного врага. Но эволюция сделала краганов куда как более совершенными воинами, нежели люди, да и опыт рахнейских войн варлорда Мардара вносил свой вклад. Римлян медленно выдавливали из илистой долины. Пятая центурия легия 16 Галлица уничтожена в полном составе. Космопорт новых Пасаргат потерян. Проклятие! Выразил всеобщее мнение один из легионеров, бывший Лимитон, ударив кулаком по столу, на котором стоял радиоприемник, из-за чего означенный аппарат даже слегка подскочил. Какого хрена мы должны торчать тут, сторожа песок, пока эти чертовы ящеры режут защитников илистой долины? Это заявление было поддержано другими экс-лимитонами, бурчащими о том, что от них было бы куда как больше пользы, если бы их использовали на защите новых Пасаргат. В конце концов, они хотя бы знают, чего от краганов ожидать, в отличие от необстрелянных галлов. Может быть, мы сторожим песок тут как раз на тот случай, если краганы заявятся сюда? Тихо спросил один легионер, судя по характерной волчьей накидке, Сигнифер. Несмотря на то, что Сигнифер говорил тихо, его услышали все. Заткнись, Вульпис. Тут вполне можно было бы поставить местных лимитонов, а нас отправить туда, где мы нужнее, сказал бывший лимитон. Иронично. Заткнись, Вульпис, мне неохота с тобой спорить. Да ты и не умеешь толком. Это заявление вызвало у неудачливого спорщика взрыв негодования, выродившийся в тихий бубнеж ругательств под нос, в которых он в красках описывал, по какому маршруту стоит пройти Вульпису, и что ему надлежит сделать с собой в точке назначения. Вульпис прекрасно слышал шепот оппонента, но на всевозможные оскорбления ему было плевать. Он лишь просто покачал головой и пошел на позицию. Несмотря на то, что легионеры защищали, пока непонятного от кого, горный перевал, ведущий в плодородную глиняную долину, тут было более чем полно песка. Проклятый конкордианский песок, приносимый зверскими песчаными бурями, проникал везде, где только можно и нельзя, и потому римские позиции были перманентно им занесены. И разумеется, его периодически приходилось выгребать лопатой, чем сейчас легионеры и занимались. Вульпис был сигнифером, а следовательно был иммунным, то есть его на такой тупой и изнуряющий труд не привлекали, поэтому он просто шел по позициям, слушая разговорчики простых легионеров. Его внимание привлек разговор двух легионеров, выгребавших песок с огневой точки. «Сегодня я видела сон, что я выиграла миллион сестерциев и купила на эти деньги пару сандалий, большие и уродливые. Приснится же такое. Тебе еще везет, тебе хоть такая мура каждый день не снится», ответила Лукреция Минервина. «Вот мне, в последнее время, постоянно снится всякая муть. И что самое страшное, эта муть исполняется. Как пример, позавчера мне приснилось, будто бы на меня рассыпали мешок с сахаром, а сегодня на меня, с какой-то скалы, посыпалась огромная куча песка. Уж лучше бы сахар, ей-богу. А вот сегодня мне приснилась непроницаемая тьма, из которой на меня смотрели тысячи пар красных глаз. Было реально жутко, и что это значит, понять не могу». Прислушавшийся Вульпис хмыкнул и пошел дальше. Но тем не менее, эту девку он взял себе на заметку, уж очень она была, на его вкус, симпатична. Симпатичная девка же, только сейчас заметив развесившего уши Сигнифера, проводила его недружелюбным взглядом. Хоть она и увидела его только сейчас, ей он почему-то сильно не понравился. Это сложно объяснить, но тем не менее, иногда видишь определенного человека, и каким-то внутренним чутьем понимаешь, что человек этот – гнида редкостная, хотя ты не общался с ним ни минуты. Вот и сейчас Минервина, посмотрев на Вульписа, поняла, с этим человеком в разведку лучше не ходить. Такого ощущения у нее давно не было, даже при встрече с Айтосом. Кстати, отдельная головная боль. Минервина надеялась, что после прибытия на Конкордию она его больше не увидит, но не судьба. Эту скотину зачислили в ее легион, и теперь она стала натыкаться на него куда чаще, чем хотелось. Впрочем, к этому типу она уже успела привыкнуть, хоть он все же и вызывал у нее скрежет зубов одним своим видом. Закончив чистить позицию излучателя частиц от песка, легионеры воткнули лопаты в землю, решив немного передохнуть. Однако отдых был нарушен одним легионером из их нового контуберния. Запыхавшаяся девушка, присев на мешок с песком, заявила: «Плохие новости, новые пасаргады потеряны. Огромная группировка краганских войск идет сюда». Душераздирающий вой и грохот. Именно с таким звуком печально медленно, как могло показаться, ибо на самом деле он развил огромную скорость, краганский крейсер падал на Конкордию, оставляя за собой огненный след. Вражеский корабль упал в пустыне, породив приличной мощности взрыв и песчаную бурю. «Вынуждена признать, это выглядит красиво», — произнесла Минервина, следившая за гибелью гиганта через прицел своей рельсовой фульминаты. Корабль упал в пустыне, далеко от горного перевала, где находились бойцы Легия 26 Горгон, но тем не менее, почти все могли наблюдать последовавшую за падением яркую вспышку, украсившую собой горизонт, и услышать раздавшийся через некоторое время после вспышки грохот. «Красиво-то, конечно, красиво, но я надеюсь, что такой корабль не свалится нам на голову». «О, второй пошел», — произнесла Лукреция, указывая на увеличивающуюся яркую точку в небе. «Разумеется, просто так корабли с неба не падают, и у роскошного зрелища, зрителями которых выступали защитники планеты, была причина. Причина называлась Цлассис-2 Вулцаница, пытавшаяся выбить краганов с орбиты Конкордии. Именно пытавшаяся, ибо краганы тоже получили подкрепление. Но пока два равных по силе флота увлеченно бодались на орбите планеты, на самой планете тоже было весело. Краганы захватили Илистую долину, и теперь использовали ее в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на плодородные долины Конкордии Магны. И ближайшей их целью была Глиняная долина, а путь туда шел через горный перевал, в котором и засели бойцы Легия 26 Горгон. Других путей попасть в долину у краганов не было, разве что по воздуху, но крылья матушка эволюция краганам не подарила. Все это означало, что алиены будут прорываться через перевал, и что римлянам придется повторить подвиг 300 спартанцев. Только вот у царя Леонида не было современного оружия, бронетехники и артиллерии. «Внимание, гости в пределах видимости, готовьте подарки!» — раздался голос декана в наушниках шлема Минервины, и она обратила внимание на выход из перевала. Действительно, судя по поднявшемуся облаку пыли, в перевал направлялась крупная колонна краганской бронетехники, которая заметно замедлилась при входе в каньон, а проехав пару десятков метров, и вовсе остановилась. «Отмена встречи, лежите тихо и не отсвечивайте», — снова раздался голос декана. «Кажется, наши гости что-то подозревают». От колонны отделилась группа пеших краганов, направившихся дальше. Римлян они не заметили, да и не могли, те заняли позицию на скалах каньона, куда выше, нежели краганы, из-за чего вся их колонна была как на ладони, представляя собой идеальную цель. Один краган неожиданно замер и рыкнул, остальные тоже замерли, достали какие-то приборы и начали сканировать местность. Минное поле засекли, заразы. От колонны отделилось несколько краганских танков, вооруженных минными тралами, вслед за ними выдвинулась и другая колонна. Видимо, краганы посчитали, что единственная опасность в каньоне – это мины, и потому относительно успокоились, а каньон был вскоре заполнен ревом двигателей краганской бронетехники и хлопками обезвреживаемых тралами мин. Когда примерно половина колонны уже вошла в каньон, в шлеме Минервины раздалось: «Пора». Буквально спустя мгновение перевал потонул в зубодробительном визге рельсовых фульминат, из которых занявшие позиции на скалах легионеры принялись дырявить краганскую бронетехнику. Краганы в долгу не остались, и почти мгновенно сориентировавшись, открыли ответный огонь. Преимущество первого удара, конечно, было за римлянами, однако у краганов была тяжелая техника, хоть и изрядно сократившаяся в количестве, и поэтому спустя буквально минуту визг рельсовых фульминат начал заглушаться взрывами выпущенных из краганских орудий снарядов. Очередной такой взрыв буквально разворотил верхушку одной из скалы, аккурат той, под которой расположился Кантуберний Минервины. В этот самый момент Юлия почувствовала, как какая-то неведомая сила подкинула ее, как тряпичную куклу, и прибольно швырнула о ближайший камень. А дальше Минервина уже ничего не чувствовала, так как отрубилась. А тем временем в каньоне продолжал кипеть бой. Один за другим краганские танки-транспортеры замолкали и начинали дымиться, но и визг фульминат стал звучать куда как хуже, после пары-тройки взрывов. Однако, понимая, что в нынешней ситуации им тут мало что светит, краганы все же начали отступать, бросая технику. Все же, это был только передовой отряд, не основные силы. Примечание к части. Мелкая проходная глава. Старался написать поскорее, так как следующие два дня у меня электричества не будет, а вот вдохновение, как назло, хоть отбавляй, так что качество может прихрамывать. 14. Примечание к части. Хири Вегоагин. Ищите пасхалки, хоть я их, вроде, сюда не добавлял, стройте догадки о будущих и предыдущих главах и персонажах, думайте о последствиях того или иного события, в общем и целом, комментируйте. И да, у меня тут небольшой юбилей. Работа перевалила в порог в 100 страниц и 6 сотен лайков. Принимаю поздравления и надеюсь, что в будущем эти числа непременно повысятся. Ну как она? Уловила Минервина чей-то голос краем сознания. Таинственному, но знакомому голосу ответил другой, тоже знакомый голос. Да эта зараза еще нас переживет. Так, пара царапин да ушибов. Может, я не медик, но я уверен, что она быстро оклемается, да и показатели ее брони показывают, что все относительно в норме. Смотри, Минервина почувствовала, как с нее стягивают шлем, усаживают спиной к скале и легонечко шлепают по щекам. Сознание определенно вернулось к Минервине, и она, зашипев от боли, казалось, что болело все ее тело, раскрыла свои глаза. Первым, что она увидела, была мерзкая харя, хотя на самом деле его лицо было вполне нормальным, по мнению других, Айтоса. Скривившись не то от боли, не то от неприязни к Рудиарию, Минервина застонала. «Боги определенно тебя любят, Минервина». В поле зрения Юлии, помимо Айтоса, появилась и Лукреция. «Уже который раз ты проходишь на волосок от смерти, отделавшись легким испугом и парой царапин, и скажите спасибо мне, что я вас уже который раз спасаю. Тебя сейчас из песка выкопал, ее на фортуне. Заткнись, Айтос». Полупроизнесла, полупрошептала Минервина. «Надо же, Айтос, а почему не скотина или там ублюдок, как обычно?» Минервина хотела ответить в стиле «Ну раз ты так привык к этим кличкам, я буду называть тебя исключительно ими», но из ее рта смог вырваться только кашель. А когда она прокашлялась, обеспокоенная Лукреция спросила: «Идти сможешь?» «Наверное». Легионеры помогли Минервине подняться и, приобняв, чтобы она не упала, пошли вместе до бронетранспортеров. Римляне оставляли эту позицию, для долговременной обороны она не подходила, а второй раз краганы тут в засаду явно не попадут. Чай не идиоты, хоть и кажутся безмозглыми кусками мышцы хитина. В бронетранспортере Минервине поплохело, ровная местность, по которой двигался транспорт, назвать было нельзя, из-за чего транспорт жутко трясло. От такого, естественно, голова легионера закружилась, и она сама не заметила, она вообще сейчас слабо соображала, как свалилась Айтосу на колени. Рудиарию такое счастье в данный момент однозначно было не нужно, поэтому он аккуратно ее приподнял и прислонил к Лукреции, которая тут же ее приобняла, чтобы она никуда опять не упала. «Ты на нее не злись!» Неожиданно обратилась к Айтосу Лукреция, прижимая к себе полусознательную Минервину. Может, у нее и острый язык, но сердце у нее золотое, и в мыслях не было, и я понятия не имею, чего она на меня так взъелась. Подумаешь, высекли, в гладиаторской школе похуже бывало. «Эй, я все слышу», — голосом умирающего лебедя произнесла Минервина, добавив едва заметно: «Предательница». На это заявление Лукреция лишь хихикнула и прижала к себе Минервину покрепче. Вскоре броневик затормозил, и легионеры начали покидать бронетранспортеры. Минервина на выходе тут же чуть не грохнулась оземь, но ее вовремя удержали. Покачав головой, Айтос достал флягу с водой и протянул Юлии. «Пить хочешь?» Минервина с сомнением посмотрела на флягу, будто подозревая, что Рудиарий туда налил яду или хотя бы просто плюнул, но все же приняла флягу и выпила. Пила она много и жадно, Жажда и общее состояние нестояния заставили опустошить сосуд наполовину. Утолив жажду, самая обычная вода показалась ей натуральным нектаром. Минервина вернула сосуд Рудиарию и, пересилив себя, поблагодарила Айтоса. «Спасибо, всегда пожалуйста». После небольшого перерыва на воду, пользуясь тем, что никаких новых приказов пока не поступало, три легионера отошли чуть подальше от техники и уселись у ближайшей скалы, дабы хоть чуточку отдохнуть. Утро уже заканчивалось, прохлада ночи давно ушла, отдавая пески Конкордии Магны во власть местного светила, и потому температура начала безжалостно повышаться, но тем не менее даже начинавший раскаляться воздух был все равно лучше, чем техническая вонь десантного отсека римского бронетранспортера. На свежем воздухе Минервине явно полегчало, плюс вскоре появился Фалько, принесший поесть. Учитывая то, что легионеры всю ночь сидели в засаде, стараясь прикинуться ветошью, или, учитывая реалии Конкордии, местным пожухлым лишайником, что каким-то неведомым образом рос на скалах, им зверски хотелось есть, а некоторым, на которых специально созданная сумрачными римскими гениями химия, позволявшая обойтись некоторое время без сна, подействовала слабо, спать. Поэтому неудивительно, что даже вялая Минервина накинулась на обычно вызывающую у нее рвоту кашу, подобно саранче на поля Египта. Покончив с едой, Минервина определенно почувствовала себя лучше. Отложив миску, она осмотрелась и заметила, как из одного бронетранспортера выбрался Сигнифер в характерной волчьей накидке поверх шлема. Лицевая маска шлема была снята, и потому Юлия могла в мельчайших подробностях, зрение у нее было острое, рассмотреть его лицо, Вульпис, а это был именно он, на лицо был весьма и весьма симпатичен, настолько, что многие вполне могли бы назвать его смазливым, но вот холодные голубые глаза смотрели на мир взором хищника. На секунду Минервина встретилась с ним взглядом и тут же вздрогнула, казалось, этот человек смотрел прямо ей в душу, как волк, чью шкуру он носил на голове, на беззащитную жертву. Юлия лишний раз убедилась в своей стойкой неприязни к Вульпису и поняла, что с этим человеком следует держать ухо востро, а лучше вообще его избегать. А он симпатичный, не правда ли? Сидящая рядом Лукреция поддалась на смазливое личико Сигнифера и сейчас весьма заинтересованно на него смотрела. Минервина покачала головой и ответила: «Может, он и симпатичный, но он мне не нравится. У него взгляд как у змеи». «Ой, да ладно тебе. Тебе вообще кто-нибудь нравится?» Вопрос завел Минервину в тупик, но она изящно из него вывернулась. «Ага, ты, например». Лукреция открыла рот, закрыла рот, и, как показалось Минервине, слегка покраснела. Впрочем, на это Минервина особого внимания не обратила, вместо этого спросив у Айтоса, что в данный момент меланхолично жевал какую-то травинку, невесть как взявшуюся у него тут. «КХМ, Айтос, ты не знаешь случайно, кто этот Сигнифер?» А, в данный момент Рудиарий был погружен вглубь каких-то своих мыслей. Тем не менее, он сумел отвлечься от внутреннего самокопания и обратил внимание на Вульписа. «А, это Кизон Милли Вульпис, Сигнифер нашей Центурии. Я с ним не общался, не успел, но бывшие лимитаны отзываются о нем в принципе положительно. Только говорят, что он иногда бывает такой занозой в заднице, что хоть волком вой. Вульпис, значит, неспроста этого типа назвали лисом». Весьма неспроста, Минервина это нутром чуяла. Неожиданно она вспомнила один из своих странных снов, тот, который видела на Фортуне. Там, во сне, после посещения Капитолийского храма, она неожиданно оказалась в странном месте, под палящим солнцем среди окопов, заваленных черепами кроганов. И там, в этом жутком месте, ей встретился лис, здоровый такой лисяра, который незамедлительно повалил ее на землю, позволяя летевшему в небе орлу спикировать на нее. Тогда она, как и много раз до этого, не поняла сути увиденного, но теперь она начала кое-что понимать, по крайней мере частично. И это понимание укрепило ее решимость стараться этого Вульписа избегать. Но размышления о Вульписе Минервина решила прекратить, сконцентрировавшись на более важных в данный момент вещах. Важной в данный момент вещью, или, правильнее будет сказать, персоной оказался меланхолично жевавший травинку Айтос. Минервина с каким-то легким ужасом осознала, что не может на него злиться. С чем это было связано, она пока не понимала, может из-за общей физической и ментальной разбитости, может, потому что он ее уже пару раз спас, если то, что он сказал про выкопать из песка правда, но тем не менее факт оставался фактом, привычного желания взять и убить головой об стенку у нее почему-то более не возникало. Более того, что напугало ее еще больше, у нее, похоже, проснулась до сего момента спавшая беспробудным сном, если не совесть, то хотя бы ее бледная тень, что настойчиво начала требовать у меня вины страшного, попросить у Аэтоса прощения. Данная перспектива привела Юлию в дикий ужас, но тень совести вцепилась в нее нехарактерной хваткой опытной охотничьей собаки. Вступив во внутреннюю борьбу с тенью совести, Минервина ожидаемо проиграла, и потому, глубоко вздохнув, набирая сил, произнесла: «Эй, Аэтос, что?» Рудиари лениво повернул свою голову в ее сторону и вытащил травинку изо рта. «Я хотела бы попросить прощения у тебя за все вот это вот». Минервина сделала неопределенный жест рукой, было видно невооруженным взглядом, что извиняться она не умеет в принципе. Аэтос пожал плечами и ответил: «Прощаю». Вот это вот ленивое «прощаю» почему-то вызвало у Минервины медленно вскипающий гнев, скорее всего от осознания факта того, что он на нее обиды не держал, а она тут опозорилась почем зря. Поэтому она добавила: «Только не надейся, что я отступлюсь от желания победить тебя». «Ну, удачи тебе», все так же флегматично ответил Аэтос, заставив Минервину заскрипеть зубами. Если бы существовала такая сила, способная обращать ругательство в тишину, и если бы Дукс Марк Эмилий Павел захотел сейчас что-нибудь произнести, помещение командного зала бункера по-прежнему оставалось в тишине, в которой пребывало сейчас, ибо ситуация, которая в данный момент разворачивалась на планете, хоть и не была катастрофична, но тем не менее, весьма неприятна. Во-первых, Краганы сумели взять космопорт новых Пасаргат в Илистой долине, получив тем самым вожделенный плацдарм и решив проблему поставок припасов и подкреплений с орбиты. Нет, конечно, можно было получать вышеозначенное и методом грузовых капсул и малых челноков в пустыне, но поди ищи эти капсулы, а малые челноки многого на себе не утащат. Полноценным транспортным кораблям с большими транспортными отсеками нужны полноценные космопорты с хорошими взлетно-посадочными площадками, и Краганы как раз такую получили. Хотя мало того, что они получили космопорт, они получили доступ к продовольственным складам новых Пасаргат. Все же, Илистая долина славилась обильным плодородием, а показания ученых, проводивших вскрытие и анализ тел алиенов, полученных еще при первом контакте, насколько помнил Эмилий Павел, сообщил, что эти ящеры вполне способны жрать человеческую пищу, да и вообще многое съедобное и несъедобное. Опять эволюция постаралась. Павлу даже стало интересно, это на какой такой планете происходила эволюция этих ящеров, что по итогу получились идеальные воины. Во-вторых, хоть на помощь к Цлассестри Анноница прибыл Цлассес-2 Вулцаница, к флоту ящеров тоже прибыло пополнение, и потому попытка выдавить алиенов с орбиты Конкордии Магны успехом не увенчалась. Вторая битва за систему Латаны, а конкретнее, за орбиту Конкордии, пришла к тому, что и первая, передравшись на границе контролируемого римским ПКО пространства и заманив часть краганских кораблей под ее огонь, обе стороны опять разошлись по разные стороны планеты. Но, в отличие от первого раза, потери обоих сторон были не настолько крупные, потому Марк был уверен, что ему предстоит увидеть еще не одну попытку взять реванш. Главное, чтобы после таких реваншей ему на голову обломок какой-нибудь у Неремы не свалился, а то после последней битвы на Конкордию упало несколько кораблей, слишком сильно снизившихся. По счастью, вместе их падения была лишь голая пустыня, но если бы один такой корабль упал на какой-нибудь крупный город, это доставило бы проблем. Конечно, такой терпящий крушение корабль в таком случае могли бы разнести окончательно батарею ПКО, но все-таки. В-третьих, вместе с подкреплением для Краганского флота, в систему прибыли подкрепления для Краганской армии, и которые сейчас безнаказанно, пользуясь защитой флота, высаживались во многострадальном космопорте новых Пасаргат. А учитывая количество этих транспортов и их размеры, проклятые ящеры притащили сюда армию размером с ту, которую высадили раньше, а это значит в два раза больше краганов. Конечно, численное превосходство ящеров будет нивелироваться сложным ландшафтом, но это также значит, что им придется сдерживать их атаки в два раза дольше, если, конечно, флотские не подтянут еще подкрепление и не начнут утюжить ящеров с орбиты, предварительно отогнав их флот. Но пока до этого не дойдет, и дойдет ли, войскам Дукса придется сдерживать этих инопланетных тварей. Вообще, Дукс слегка недооценил противника, Хоть он и был наслышан об их живучести, он считал, что пустыни Конкордии заберут хотя бы часть краганов в качестве кровавой дани. Все же, за пределами плодородных долин жизнь на планете была далеко не сахарной. Однако краганы прошли сквозь пустыню и атаковали Илистую долину в полном составе, не понеся ни боевых потерь. Да чего же живучие сучьи дети. Впрочем, не только краганы получили подкрепление, и Цлассис-2 Вулценица привез пару-тройку ауксилий и один легион, все набранные на одноименной планете Вулкан, славящийся на всю республику своей промышленностью. Как некоторые шутили, Вулкан – это мануфацерия с элементами колонии, и эта шутка была весьма недалека от правды. Однако полученных подкреплений для нанесения решительного контрудара и близко не хватало, и потому войскам Дукса придется сидеть в окруженных пустынями горах и долинах Конкордии Магны на осадном положении, отбивая атаки проклятых ящеров. Но когда краганы понесут потери, когда римский флот наконец выбьет флот ящеров, когда наступит время контрудара, эти ящеры трижды пожалеют, что ступили на пески этой планеты. Дукс был в этом уверен. С душераздирающим воем реактивные снаряды римских РЗО устремились в сторону пустыни. Уже полчаса велась артиллерийская подготовка, и велась откровенно вслепую. Началась чрезвычайно мощная песчаная буря, пользуясь которой краганы приближались к перевалу, ведущему в глиняную долину. Через такую песчаную завесу невозможно было бы увидеть и каким-то неведомым образом снизившийся дредноут, не то, что армию краганов. И даже всевозможные современные технические чудеса не работали, поэтому никто не мог гарантировать, что конкретно поражает какой-либо снаряд. Это мог быть и краган, а могла быть и какая-нибудь несчастная местная песчаная крыса. Конечно, можно было бы не тратить снаряды почем зря, но, как уже говорилось, никто не мог гарантировать, куда попадет снаряд. Но учитывая наличие краганов в зоне действия римской артиллерии, уж лучше потратить много снарядов и убить хоть кого-то, чем не тратить снарядов вообще. А во-вторых, римские РЗО могли стрелять по врагу, или по крайней мере, по той местности, где он гипотетически был, без боязни ответного удара. Краганы не дураки, они понимали, что контрбатарейный огонь мог серьезно изуродовать перевал, сделав его труднопроходимым для краганской армии. Поэтому римские артиллеристы, пользуясь безнаказанностью, продолжали утюжить сокрытую песчаной вуалью пустыню.